Упрямая и горячая Бернардина вечно ссорилась из-за сестер с фра Бартоломео и с Идонией. Идония, глотая слезы, говорила о себе: «У старухи еще хватит терпения, чтобы не бросить на съедение ведьмам сына ее любимой сеньоры. Погодите, он скоро войдет в года, мальчик, а он не такой скарит, чтобы трястись за каждое скудо и каждую тряпку, что осталось в доме после смерти сеньора. Ишь, как кричат, и горло не пожалеют. Хороший божий слуга падре Бартоломео». Они оба кричали, опекуны мальчика, но у Бернардины голос был громче. Подбоченившись, растрепанная, разомлевшая от жары, распустившаяся от безделья и подурневшая, она звала пасынка, собиравшего свои пожитки, чтобы улизнуть из дому к евангелисте Ди Пьендемилетто. И черные глаза метали искры. «Смотри, Рафаэлла, что у нас творится! Твой дядя хочет меня надуть, пользуясь тем, что я слабая женщина. Да и тебя также. Знаю уловки хитрых монахов». А фра Бартоломео хрипел, задыхаясь: «Не слушай эту ведьму, Рафаэлла. Она собирается загробастать все, что оставил тебе отец». Мачеха наскакивала на дядю с кулаками: «А не хочешь ли ты, монастырская крыса, убраться из этого дома, где оскорбляешь честную и беззащитную дочь славного сеньора Пьеро ди Парте? Не хочешь ли сесть на похлебку из гнилых бобов, что варит у вас в обители для спасения души? Спроси-ка у него, Рафаэлла, отчет за эту неделю». Рафаэль, полный негодования и стыда за этих людей, с которыми должен был считаться, умолял: «Перестаньте! Дядя, матушка, ради Бога, перестаньте! Зачем мне это все слушать? И зачем мне отчеты? Ведь я же еще не в тех годах, чтобы спрашивать какие-то отчеты». И он убегал, захватив ящик с красками, к учителю или к другому дяде, брату матери, Симоне ди Батиста Чарли. Добряк, который заменил младшей сестре отца, когда тот умер, утешал Рафаэля, положив руку на плечо: «Ну-ну, не вешай нос, Рафаэлла, ведь ты мужчина. Больно мне видеть, как ты печалишься. Ведь ты лицом вылитая моя маленькая сестренка Маджи. Полно, полно, все минует. Потерпи, не обращай ни на что внимания. И добивайся своего. Ведь тебе положено судьбою быть большим мастером, Рафаэлла. И ты им будешь. Время учения быстро пройдет. Я бы все для тебя сделал. Да что я могу? Ведь не меня назначили опекуном. Но верь мне, все пройдет, и скоро ты станешь на ноги». Эти слова, этот мягкий голос действовал на маленького Санти успокоительно. Он поднимался с места, благодарил дядю и шел к учителю работать. В один из таких дней, когда Рафаэль зашел к дяде Симоне, раздался стук в дверь, и вошел незнакомый сеньор, молодой, с приветливым лицом, с мягким задумчивым взглядом. Дядя Симоне вскочил и весело закричал: «А, Тимотео, неужели ты здесь? Просто не верится, что ты не в Болонье. Дай обнять тебя. Смотри, Рафаэлла, разве я не говорил тебе, что впереди хорошая жизнь и не надо вешать нос? Вот я и прав. Хорошая жизнь к тебе идет. Тимотео, я уверен, займется тобою. Смотри, Тимотео, это Рафаэлло, мой племянник, сын Маджи и Джованни Санти». «Да, я уже все о нем знаю», — отвечал гость просто. «Ведь я только что от евангелисты. и он мне все рассказал. Я здесь останусь порядочное время и, думаю, принесу пользу сыну покойного Санти, которого мы все уважали.